Он подошел к кровати. Любовь, чувство, он хмыкнул. Это все бабские сказки. Но то, что ты готов поставить на кон все ради моего бесполезного ребенка, это я уважаю. Это поступок воина. Он посмотрел на Лину, и в его взгляде была отцовская гордость, которую он тщательно скрывал. Значит, ты его выбрала, этого сумасшедшего? Лина твердо, без колебаний, кивнула. Да, отец. Князь Полонский посмотрел на меня. Тогда считай, что ты получил мое благословение. Он протянул мне свою огромную, мозолистую руку. Но учти, Воронцов, если ты ее обидишь, я лично найду тебя и вырву твой дар вместе с позвоночником. Мы поняли друг друга. Это была самая странная, но и самая настоящая помолвка в моей жизни. Я не обижу ее, князь, будьте уверены, ответил я, крепко пожимая его руку. Готов поставить на это свой позвоночник вместе с остатками моего эфира. Я тоже рассмеялся. Его прямолинейность и солдатский юмор были мне гораздо ближе, чем аристократические ужимки. Я отпустил его руку и снова взял руку Лины. Она была теплая. Черт подери, как же это здорово, держать теплую, нежную, живую руку. Князь Полонский, удовлетворенный моим ответом, кивнул. Хорошо, тогда перейдем к делу. Его лицо снова стало серьезным. Раз уж ты теперь почти что член семьи, я скажу тебе то, что не стал бы говорить ректору. Мои люди в столице донесли. Голицыны в ярости. Они требуют твоей головы. Но твой отец, он ведет себя странно. Он не поддерживает их открыто. Он занял выжидательную позицию. Он ждет, вставил Дамиан, который все это время молча стоял у двери. Он ждет, кто победит, ты или химеры, и поставит на победителя. Именно, подтвердил князь Полонский. А это значит, что у нас есть время, но его мало. Тебе нужно стать сильнее, и тебе нужны союзники. Он посмотрел на меня. Род Полонских теперь твой союзник. Мои люди и мои ресурсы в твоем распоряжении. Но этого мало против химеры и их магистра. Он посмотрел на старого князя Шуйского, который все еще стоял в стороне. И род Шуйских, я полагаю, тоже не останется в стороне. Старый князь вышел вперед. Вы спасли мой род, княжич, сказал он с достоинством. Моя жизнь и жизнь моего сына принадлежат вам. Наши знания в целительстве и в других, более темных аспектах жизни и смерти к вашим услугам. Я слушал их, и мой новый альянс обретал форму. Полонские – воины, шуйские – целители и знатоки жизни и смерти. Но оставался один вопрос. Я повернул голову к Дамиану, который все так же молча стоял у двери. Дамиан, скажи, а твой род, как они проголосовали на совете, за меня или против? Дамиан на мгновение замер. Этот вопрос был для него болезненным. Мой отец, сказал он своим ровным, лишенным эмоций голосом, проголосовал за. Лина и князь Полонский удивленно на него посмотрели. Это было неожиданно. Род Адоевских, хранители темных тайн, обычно занимали нейтральную позицию. Почему? Спросил я. Дамиан усмехнулся своей кривой, безрадостной усмешкой. Не потому, что он верит в твою невиновность, Воронцов, а потому, что мой род ненавидит химер больше, чем кто-либо другой. Он посмотрел на меня, и в его глазах блеснула та самая застарелая ненависть. Химеры – это извращение, пародия на темные искусства. Они берут то, что должно быть уникальным, дар, душу, и превращают это в товар, в запчасть. Они – еретики даже для нас. Мой отец скорее заключит союз с самим императором, чем позволит им усилить свои позиции. Он шагнул вперед. Так что, да, род Адоевских тоже на твоей стороне, не из-за тебя, а из-за нашего общего врага. Наши шпионы, наши знания о темных культах, наши тени, все это в твоем распоряжении. Теперь все было на столе. Три рода, три разные силы, и я в центре. Следующие несколько дней я не делал ничего. Я не строил планов, я не рвался в бой, я просто отдыхал. Князь Шуйский оказался гениальным целителем. Он прописал мне строгий режим. Покой, особые бульоны, восстанавливающие эфир, и какие-то горькие, но действенные настойки. Я следовал всем его указаниям. Дни проходили в тишине и покое поместья Шуйских. Я много спал, гулял по их старому, заросшему саду. Сидел у камина, просто глядя на огонь. Лина была почти все время рядом. Мы мало говорили. Иногда она просто приносила мне книгу или чашку чая. Иногда мы сидели рядом в саду и молчали. Ее присутствие было лучшим лекарством. Оно успокаивало. Дамиан исчез. Он сказал, что ушел в тень собирать информацию и вернется, когда я буду готов. Князь Полонский уехал в столицу улаживать дела в совете. Я остался на попечении рода Шуйских, и с каждым днем я чувствовал, как ко мне возвращаются силы. Боль в руке прошла, слабость уступала место знакомой энергии. Мое эфирное тело, мой пустой сосуд, медленно наполнялся, и вместе с силами возвращалась ясность мысли. Я много думал о себе, о Пете, об Алексее, о своем даре. Я перестал бояться его, я начал принимать его как часть себя. Я учился жить с этой новой, невероятной силой, не теряя при этом себя. На четвертый день я проснулся утром и почувствовал, я готов. Я был полон сил, даже больше, чем до переливания. Мой эфир стал другим, более стабильным, более мощным. Я встал, умылся холодной водой, оделся, вдохнул полной грудью, и легкие наполнились утренней свежестью. А затем я подошел к окну и просто посмотрел на мир, обычным зрением, без сети, без анализа, без магии. Я смотрел на сад, на капли росы на листьях, на утреннее солнце, и впервые за долгое время я чувствовал, что я в ладу с самим собой. Гармония, тот самый якорь, о котором говорил ректор, я его нашел. Я простоял так несколько минут, когда услышал тихий стук в дверь. «Войдите». В комнату вошла Лина. «Доброе утро», — улыбнулась она. «Я видела, что ты уже проснулся. Как ты себя чувствуешь?» Она подошла и встала рядом со мной у окна. «Ты выглядишь по-другому», — сказала она, внимательно на меня посмотрев. «Спокойнее». «Я и чувствую себя спокойнее», — кивнул я. Мы помолчали, просто глядя на сад. «Князь Шуйский и Петр ждут внизу», — сказала она наконец. «И Дамиан вернулся полчаса назад. Он тоже там, ждет тебя». Я слушал ее, но смотрел не на сад, а на нее, на то, как утреннее солнце играет в ее рыжих волосах. «Ты знаешь», — сказал я тихо, и это было не признание в любви, а что-то большее. «Ты делаешь меня счастливым, потому, что с тобой я могу быть самим собой. Спасибо тебе за это». Я взял ее за руку. Ее пальцы привычно легли в мою ладонь, теплые, настоящие. Лина посмотрела на меня, и в ее зеленых глазах зажглись огоньки. Она не смутилась. Она улыбнулась своей самой широкой, самой искренней улыбкой. «Ты тоже делаешь меня счастливой, Алексей», — ответила она. «Потому что ты единственный, кто видит во мне не княжну Полонскую и не чокнутую железячницу, а просто Лину». Она сжала мою руку. «И я всегда буду на твоей стороне, что бы ни случилось». Она встала на цыпочки и быстро, почти невесомо, поцеловала меня в щеку. «А теперь пойдем. Твоя армия ждет своего генерала». Она потянула меня за собой из комнаты. Мы спустились вниз, держась за руки. Они все были там, в главном холле. Дамиан, старый князь и Петр. Увидев нас, Дамиан едва заметно приподнял бровь, но ничего не сказал. «Всем доброе утро», — сказал я, входя в холл. Лина все еще держала меня за руку. «Я, кажется, полностью восстановился и чувствую себя теперь лучше, чем прежде, физически и морально». Я взглянул на Лину, затем снова на них. «Для начала, расскажите мне, какова сейчас ситуация в академии, в совете, в городе. Все, что знаете или слышали». Первым заговорил Дамиан, как самый информированный. Он шагнул вперед. «Ситуация – это затишье перед бурей», – сказал он своим ровным тоном. «В академии – хаос. Все только и говорят, что о тебе, о разорванной помолвке и о смерти Шуйского. Студенты боятся выходить из комнат после отбоя. Стража усилена вдвое». Он посмотрел на меня. «В совете – раскол. Твой отец и Голицын формируют свою фракцию. Они пытаются продавить решение о твоем официальном аресте, но Полонские, Шуйские и я, мой отец, блокируют его. Ректор уже сохраняет нейтралитет, но это надолго не продлится. Они ждут, кто сделает следующий ход». Затем слово взял старый князь Шуйский. «А в городе мои люди донесли, что в трущобах Нижнего Петербурга активизировались темные личности. Торговцы редкими ингредиентами, контрабандисты. Они что-то ищут, или кого-то. Скорее всего, это люди магистра. Он напуган и пытается пополнить запасы или найти новое убежище. Они выложили мне всю картину. Академия в напряжении, совет на грани войны, а враг затаился, но действует». «Что ж, ясно». Я отпустил руку Лины и вышел в центр холла. Почесал голову. «Для начала, я посмотрел на Лину, с разрешения твоего отца я бы хотел официально объявить о нашей помолвке». В комнате повисла тишина. «Можешь уточнить у него, готов ли он на этот шаг сейчас?» В такой момент, Лина на мгновение растерялась, но потом ее глаза решительно блеснули. «Он будет готов», — — сказала она твердо. «Я сама с ним поговорю». «Отлично», — кивнул я. «Этот шаг был важен. Он свяжет наши роды официально и покажет всем, что я не один». Я снова посмотрел на всех. Затем: «Ректор, Дамиан, ты сказал, он сохраняет нейтралитет, а совсем недавно он был за меня. Что случилось?» Дамиан покачал головой. «Он не против тебя, Воронцов», — пояснил он. «Он — политик, и он играет в свою игру. Он не может открыто встать на твою сторону против двух великих родов, не имея на руках неопровержимых доказательств вины твоего отца или химер. Это вызовет гражданскую войну внутри Совета, и империя рухнет». Он посмотрел на меня. Он ждет, пока ты дашь ему эти доказательства, пока ты дашь ему повод действовать. Он сохраняет нейтралитет, чтобы сохранить баланс сил, пока ты не сделаешь свой ход. Я понял. Ректор не предал меня. Он просто ждал, когда я предоставлю ему оружие. Хорошо, тогда мы дадим ему это оружие. Я повернулся к старому князю Шуйскому. «Князь, подготовьте комнату для гостей, такую, чтобы из нее невозможно было выбраться. Если они еще живы», — я посмотрел на Дамиана, — «я приведу их сюда. Комната должна хорошо охраняться». Старый князь кивнул. «Будет сделано, княжич. В подземельях нашего поместья есть камеры, которые держали и не таких тварей». «Отлично». Затем я снова обвел всех взглядом. «И еще, знаете ли вы, как ко всему этому относится сам император? В курсе ли он всех этих событий?» При упоминании императора все напряглись. «Император, — начал Дамиан, — находится в своей зимней резиденции. Он стар, и он уже давно напрямую не вмешивается в дела совета, предоставляя им самим решать свои дрязги. Но он в курсе», — добавил старый князь. «Ректор обязан докладывать ему обо всех значимых событиях, особенно о тех, что касаются стабильности великих родов. И какова его позиция?» — надавил я. «Его позиция», — усмехнулся Дамиан, — «всегда одна – сила. Он уважает только силу. Кто бы ни победил в этой вашей возне, он примет сторону победителя. Если ты докажешь, что твой отец – преступник, а Голицыны – лжецы, император поддержит тебя. Если они докажут, что ты – сумасшедший бунтарь, он лично подпишет твой смертный приговор. Для него важна не правда, а стабильность империи». «Я понял. Помощи сверху ждать не приходилось. Я должен был победить сам». «Ясно», — кивнул я. Глава 18. «Что ж, выходит, они ждут моего шага», — я усмехнулся. «Они его получат». Я прошелся по холлу. «На этом пока все. Дальше мне нужно уладить кое-какие дела самостоятельно». Я остановился. «Еще вопрос. Получается, пока что арестовать меня нельзя, и в академии мне все-таки можно появляться?» «Формально, да», — ответил Дамиан. «Пока помолвка с Голицыной официально не разорвана по обоюдному согласию, а они на это не пойдут, это будет признанием их неправоты, и пока совет не вынес окончательного вердикта, ты все еще под защитой протокола. Они не могут просто так схватить жениха наследницы великого рода. Но это не значит, что это безопасно», — добавила Лина с тревогой. «Появиться в академии сейчас – это как войти в клетку со змеями. Они будут провоцировать тебя, пытаться заставить тебя совершить ошибку». «Что ж», — я обвел их всех взглядом. «Тогда благодарю вас всех. И раз уж мы теперь команда, я озвучу вам свои планы». Я поднял палец. «Первое. Если те двое наемников, что напали на меня в лазарете, еще живы, я намерен доставить их сюда. Они – главные свидетели против моего отца». Я поднял второй палец. «Второе. Я займусь Родионом Голицыным. Он должен ответить за свою связь с химерами». Я поднял третий палец. «И третье. Меня заинтересовали эти люди в трущобах Петербурга. Мне нужно узнать, кто они. Я хочу, чтобы они вывели меня на магистра». Я изложил свой план. Дерзкий, многозадачный, почти самоубийственный. Они слушали меня, и на их лицах было разное. Старый князь Шуйский. Он смотрел с тревогой и уважением. «Доставить наемников из родовой темницы Воронцовых – это немыслимо». Лина. Она была в ужасе. «Каждый пункт моего плана был смертельно опасен». Дамиан. Он единственный, кто не выглядел удивленным. Он смотрел на меня с холодным, оценивающим интересом. «Это не план, Воронцов», — сказал он наконец. «Это объявление войны сразу на трех фронтах. Против твоего отца, против Голицыных и против магистра. Ты понимаешь, что у тебя почти нет шансов». «Шансы есть всегда», — ответил я. «Хорошо», — кивнул Дамиан. «Тогда позволь мне помочь тебе их увеличить». Он шагнул вперед. «Наемники твоего отца – это твоя цель. Я не могу тебе помочь проникнуть в темницу Воронцовых, это родовая магия. Голицын, тоже твоя забота, у вас личные счеты. Но трущобы, он усмехнулся, трущобы, это моя стихия. Там, где тени, там и я. Я займусь ими. Я найду этих торговцев. Я узнаю, кто они и на кого работают. Я посмотрел на него, на его изможденное, но решительное лицо. Он предлагал не просто помощь, он предлагал разделить фронты. Что ж, Дамиан, я посмотрел ему прямо в глаза, я очень ценю твою помощь, и я с радостью ее приму. Я протянул ему руку, он на мгновение замешкался, а затем крепко пожал ее. Наш разлад был забыт, команда снова была едина. Буду ждать от тебя вестей, добавил я, отпуская его руку. В тот самый камень, он молча кивнул. На этом собрание закончено. Я кивнул остальным в знак признательности, Лине, старому князю, Петру и, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел во двор поместья. Я вышел на крыльцо. Утро было прохладным и ясным. Солнце приятно грело. Я сделал глубокий вдох, пытаясь унять внутреннюю дрожь. План был запущен. Теперь отступать было некуда. Я услышал за спиной шаги. Это была Лина. Она подошла и встала рядом со мной. «Это безумие, Алексей», — сказала она тихо. «То, что ты задумал». «Знаю», — ответил я, не поворачиваясь. «Ты действительно собираешься вытащить их из темницы своего отца?» «Как? Пока не знаю», — честно признался я. «Но я найду способ». Мы помолчали. «Ты будешь очень осторожен?» — спросила она. «Я буду очень осторожен», — пообещал я. Она взяла меня за руку. «Тогда я буду ждать и готовить артефакты, на всякий случай». Она сжала мою руку и ушла обратно в дом. Я стоял на крыльце поместья Шуйских, но мыслями был уже далеко. План был, но сначала разведка. Я закрыл глаза, снова ушел в сеть. Мир вокруг исчез, сменившись бесконечной, пульсирующей паутиной из света и энергии. Я проигнорировал яркие узлы Академии, поместья Шуйских. Я искал другое. Я вцепился в воспоминания о тех двух охотниках, об их грязных, тусклых эфирных полях. Я нашел их след, который в прошлый раз привел меня в темницу под гнездом Воронцовых. Я потянулся по этим нитям, и, ничего, следы обрывались. Там, где раньше были два тусклых, но живых огонька, теперь была пустота. Две черные, безжизненные точки. Они были мертвы. Мой отец не просто солгал мне на совете. Он солгал, а потом, поняв, что я знаю правду, приказал их убить, чтобы замести следы окончательно, чтобы у меня не осталось ни одного свидетеля. Я резко открыл глаза, и холодный пот выступил у меня на лбу. Первый пункт моего плана рухнул. Главные свидетели уничтожены. Вот же черт. Ярость и отчаяние захлестнули меня. Я мог его тогда прищучить, мог взять и обвинить его, имея живых свидетелей, а теперь я винил себя за свою прошлую нерешительность, за свою глупую игру в благородство. Я сел прямо на ступени крыльца, обхватив голову руками, но потом я остановил себя. Нет, нет, я должен убедиться, что, если здесь использовалось нечто, похожее на то, как магистр замел свои следы на кладбище, что, если их не убили, а просто скрыли. Мне нужно было удостовериться. Я вскочил, закрыл глаза и снова посмотрел на сеть. Я нашел ту самую точку под родовым гнездом Воронцовых, ту самую темницу. Затем я встал, сделал шаг и сдвинулся. Мир моргнул. Запах свежего воздуха сменился запахом сырости, камня и крови. Я оказался в узком, темном коридоре, освещенном одним единственным тусклым магическим факелом. Передо мной были две камеры, закрытые толстыми железными решетками. Внутри камер, на грязной соломе, лежали два тела, те самые охотники. Их глаза были открыты и безжизненно смотрели в потолок. Они были мертвы, сомнений не было, но это было не все. Я посмотрел на эфирный фон, он был чистым, слишком чистым. Кто-то был здесь после убийства, кто-то, кто тщательно почистил пространство, стерев все следы магии убийцы, почти все. Я присмотрелся и увидел ее, одну единственную, тончайшую, почти незаметную нить. Она тянулась от тела и уходила вверх, сквозь камень и землю, наверх, в родовое гнездо. Это был не след моего отца. Его магия была другой, мощной, властной, пространственной. Это был не след гвардейца. Этот след был тонким, острым, как игла, и полным чего-то темного и послушного. Это была магия контроля, магия ассасина. И я понял, это сделал не мой отец. Он приказал, а исполнил кто-то другой, его личный убийца. Человек, о существовании которого, возможно, не знал никто. Я стоял в тишине темницы, глядя на тела. Свидетелей нет, но есть след. Я закрыл глаза. Вся моя концентрация, вся моя сила видения устремилась к этой тонкой, темной нити. Я мысленно пошел по ней, надеясь, что она выведет меня на того, кто ее оставил. След поднимался вверх, через этажи родового гнезда Воронцовых. Он был свежим, четким. След ассасина привел меня не в покои моего отца, не в зал для тренировок. Он привел меня в небольшую, неприметную комнату в служебном крыле замка. В комнате, на простом стуле, сидела женщина. Она была одета в темное платье, ее руки были связаны за спиной. Это была нянюшка Агриппина. В моей голове вдруг всплыло воспоминание. Нянюшка Агриппина, та строгая женщина, которая была первой, кого я увидел в этом мире, которая приносила мне отвар, которую я не видел с того самого момента, как на меня напали в лазарете. Она была там. Она должна была быть в лазарете в ту ночь. Что, если она слышала крик убийц, когда они передавали мне послание от отца? Что, если она стала ненужным свидетелем? Эта мысль заставила меня похолодеть. Она была жива, но ее глаза были закрыты, а голова склонена на грудь. Она была без сознания. Перед ней стоял человек. Он был одет в простую, серую одежду слуги. Незаметный, ничем не примечательный. Но я видел его ауру. Она была как туго сжатая пружина. Та самая темная, острая магия контроля. Это был он, ассасин. Он держал в руке тонкую серебряную иглу и собирался коснуться ею ее виска. Я не знал, что это за магия, но я понял, он собирался не убить ее. Он собирался стереть ей память. Или, может, что-то похуже. Я был далеко, но я был связан с этим местом через сеть, не раздумывая ни секунды. Шаг, хлоп. Я материализовался прямо за спиной ассасина. Он даже не успел обернуться. Я не стал плести заклинания. Я не стал использовать лезвия или хлысты. Я сделал то, чему меня научила улица. Я схватил его сзади за шею и плечо, одновременно подставив ему подножку. Резкий рывок. Он не ожидал физической атаки. Он был магом, привыкшим к дуэлям на расстоянии. Он потерял равновесие и с глухим стуком рухнул на пол. Серебряная игла со звоном отлетела в угол комнаты. Я тут же навалился на него сверху, прижав коленом к полу и заламывая ему руку за спину. Он был жилистым и сильным, но мой вес и внезапность были на моей стороне. «Кто ты такой?» – прохрипел я ему прямо в ухо. Ассасин, прижатый к полу, не ответил. Вместо этого он сделал то, чего я никак не ожидал. Он расслабился. Его тело, которое до этого напряженно сопротивлялось, вдруг обмякло, а затем его эфирное поле вспыхнуло ярким, неестественным светом. Раздался не взрыв, а тихий, шипящий звук, как будто лопнул перегретый котел. Тело под моими руками распалось, превратилось в облако черного пепла и тут же осело на пол. Самоуничтожение. Последний приказ, вшитый в его душу. Он унес свою тайну с собой. Я откатился в сторону, кашляя от едкого пепла. Комната была тихой, на полу, лишь горстка праха, а на стуле, все еще без сознания, но живая и невредимая, нянюшка Агриппина. Я только что спас ключевого свидетеля, но упустил убийцу. Я поднялся на ноги, меня немного трясло. Что за чертовщина, какого рода магия еще бывает в этом долбанном мире? Я смотрел на горстку пепла на полу. Самоуничтожение. Это было за гранью моего понимания. Я посмотрел на Агриппину, затем прислушался. Из-за двери доносились встревоженные голоса, гвардейцы, очевидно, услышали шум. Времени не было. Я вскочил, подошел к стулу, на котором она сидела. «Прости, нянюшка», – пробормотал я. Я не стал ее развязывать. Я просто взял ее за руку, сконцентрировался. Вспомнил поместье Шуйских, холл, где я был совсем недавно. Шаг, хлоп, мир моргнул. Мы снова оказались в большом холле поместья Шуйских. Я появился из ниоткуда, держа за руку все еще связанную и находящуюся без сознания женщину. В холле были все. Лина, Дамиан, старый князь и Петр. Они, очевидно, обсуждали мой уход, и мое внезапное возвращение, да еще и с таким грузом, заставило их замереть в шоке. «Алексей», первой очнулась Лина. «Что, кто это?» «Это», выдохнул я, чувствуя, как уходит последняя энергия. Прыжок с пассажиром дался мне очень тяжело. Это наш главный свидетель. Я посмотрел на старого князя. Кажется, вашим гостям понадобится еще одна комната. И, возможно, ваша помощь, чтобы привести ее в чувство. Я еле стоял на ногах. Адреналин отпускал, и наваливалась чудовищная усталость. Вы можете ее осмотреть, князь, сказал я, с трудом удерживаясь на ногах. Это, возможно, главный свидетель против моего отца в деле о покушении на мою жизнь. Старый князь Шуйский не стал задавать вопросов. Он тут же подбежал к Агриппине. «Петр, нож, разрежь путы». Петр быстро достал небольшой нож и перерезал веревки. Князь подхватил обмякшую женщину и положил ее на ближайшую кушетку. Его руки засветились зеленым, когда он начал диагностику. Лина подбежала ко мне и поддержала меня под руку, не давая упасть. «Тише, тише, садись». Она помогла мне опуститься в кресло. Дамиан подошел и встал рядом, глядя на то, как старик колдует над Агриппиной. «Что там произошло, Воронцов?» — спросил он тихо. «Я нашел их», — ответил я, тяжело дыша. «Убийц, они были мертвы, а он», — я кивнул на Агриппину, «он собирался стереть ей память, ассасин моего отца». Дамиан сжал кулаки. «Значит, он заметает следы, быстро». «Она в порядке», — сказал в этот момент князь Шуйский, выпрямляясь. «Просто сильное магическое усыпление и легкий шок, я могу ее разбудить». «Но он посмотрел на меня, вы уверены, что хотите этого сейчас? Она будет напугана, и ее рассказ может быть очень тяжелым». Он ждал моего решения. «Во-первых», — сказал я, и мой голос, несмотря на усталость, был твердым, «для нее нужна серьезная охрана». Я посмотрел на Дамиана. «Во-вторых, времени у нас мало. Будете ее, князь, будете». Князь Шуйский кивнул, принимая мой приказ. «Петр, позови стражу поместья, двоих, поставить у дверей этой комнаты, никого не впускать, никого не выпускать без моего или его», он кивнул на меня, «разрешение». Петр тут же выбежал из холла, а старый князь снова склонился над Агриппиной, он положил ей руку на лоб. «Эксцита», прошептал он, его рука вспыхнула ярким, белым светом. Агриппина резко вздрогнула и с криком распахнула глаза. Она села, ее взгляд был полон ужаса. Она оглядывалась по сторонам, не понимая, где она, где я. Ее взгляд остановился на мне. Она узнала меня. «Княжич», — пролепетала она. «Все в порядке, нянюшка», — сказал я как можно мягче. «Вы в безопасности». Она смотрела на меня, потом на князя Шуйского, на Лину. Ее дыхание постепенно выравнивалось. «Я помню», — прошептала она. «Ту ночь в лазарете». Она посмотрела на меня, и в ее глазах стояли слезы. «Я слышала их, тех двоих. Они сказали, что пришли от вашего отца. Я хотела позвать на помощь, но один из них ударил меня, а потом я очнулась уже в той комнате». Она все подтвердила. Она – прямой свидетель. Я слушал ее, и каждое ее слово было гвоздем в крышку гроба моего отца. «Нянюшка», – сказал я, и мой голос был серьезным, но не давящим. «Вы готовы будете подтвердить это? Перед советом, вы понимаете всю серьезность этого положения?» Агриппина посмотрела на меня. Ее страх начал уступать место чему-то другому. Старой, закаленной годами верности. Она служила роду Воронцовых всю свою жизнь. Но она служила не князю. Она служила его детям. Она сглотнула. «Князь Дмитрий, он великий человек. Но то, что он пытался сделать...» Она покачала головой. «Это не по-божески, не по-людски». Она выпрямилась, и в ее взгляде появилась сталь. «Да, княжич Алексей, я готова. Я расскажу все, что слышала. Пусть будет, что будет». Она сделала свой выбор. В этот момент в холл вернулся Петр с двумя сурового вида гвардейцами в доспехах с гербом Шуйских. «Охрана на месте», — доложил он. «У нас был свидетель, у нас было убежище, и у нас была воля к борьбе». Тогда я поднялся с кресла. Слабость еще чувствовалась, но решимость ее перевешивала. Я повернулся к Лине, Дамиану и Шуйским. «Нам нужно срочно организовать совет». Я перевел взгляд на старого князя. «Вы можете сказать, что это вы требуете его созыва?» Старый князь Шуйский посмотрел на меня, затем на Агриппину, затем на своего сына. Он все понял. «Да, княжич», — сказал он твердо. «Я могу, и я потребую, как глава рода, чей сын был втянут в эти грязные дела, а второй, он с горечью посмотрел на Петра, был использован как гарант. У меня есть на это полное право». Лина тут же подхватила. «И мой отец вас поддержит. Он потребует расследования обстоятельств смерти студента и покушения на...» Она запнулась, на жениха его дочери. «И мой», — тихо добавил Дамиан, «по причине осквернения родовой усыпальницы темными ритуалами. Они создавали идеальный предлог. Не я, обвиненный в измене, требую суда, а три великих рода требуют справедливости. Мой отец и Голицын будут в ловушке, они не смогут отказать». «Отлично», — кивнул я, — «действуйте, немедленно». Князь Шуйский тут же отправил Петра с запечатанным свитком к порталу связи. А мы, я посмотрел на Агриппину, мы будем ждать. Все удивленно на меня посмотрели. Я лично буду охранять вас, нянюшка, сказал я твердо. Я посмотрел на гвардейцев, которых привел Петр. Это не значит, что ваша помощь не понадобится. Просто опасность действительно велика. Я снова обратился к старому князю. Нянюшке нужна комната, самая защищенная. А я посмотрел на Агриппину. Если вы позволите, нянюшка, буду в этой комнате. До самого совета. Я увидел ее смущение. Не переживайте. Если будете переодеваться, смотреть не буду. У меня просто нет другого выбора. Я должен быть рядом с вами, Агриппина. Она посмотрела на меня, и в ее глазах была благодарность и доверие. Она поняла, что я готов рисковать всем, чтобы ее защитить. Она молча кивнула. Старый князь, он посмотрел на меня с глубоким уважением. Хорошо, княжич, я предоставлю вам гостевые покои в самом защищенном крыле нашего поместья. Там вас никто не достанет. Лина и Дамиан, они переглянулись. Они поняли мой план. Я не доверял никому, кроме себя. Я брал защиту свидетеля под свой личный контроль. «Мы останемся с тобой», — сказала Лина. «Разумеется», — кивнул Дамиан. «Хорошо», — кивнул я. «Спасибо. Тем более, нам сейчас действительно нужно держаться вместе». Решение было принято. «Мы остаемся здесь, все вместе». Следующие несколько часов прошли в напряженном, гнетущем ожидании. Старый князь Шуйский получил ответ из столицы. Экстренное заседание Совета родов созвано. Немедленно. Место проведения – парадный зал Академии. Требование явиться всем заинтересованным лицам. Князь Полонский, отец Лины, уже был там. Он обеспечивал поддержку на месте. А нам нужно было добраться туда. «Мы не можем идти через главный портал», – сказал Дамиан. «Люди твоего отца и Голицыных будут ждать нас там. Это ловушка». «Тогда как?» – спросила Лина. «Я посмотрел на них, как и в прошлый раз, только теперь нас будет пятеро. Я посмотрел на князя Шуйского и Петра. Вы готовы?» Старик и его сын переглянулись и твердо кивнули. «Они шли до конца. Держитесь за меня», – сказал я. «Они все, Лина, Дамиан, князь, Петр и Агриппина, положили мне руки на плечи. Я чувствовал их доверие. Я закрыл глаза, увидел сеть, нашел академию, нашел парадный зал. Он сиял, как маленькое солнце, от концентрации силы собравшихся там магов. Я выбрал точку, не в центре зала, а в тени, у самого входа. Собрал всю свою волю. Шаг, хлоп, мир моргнул. Мы стояли в парадном зале. Заседание уже шло. В центре, перед членами совета, стоял мой отец и князь Голицын. Они как раз заканчивали свою обвинительную речь. И поэтому, гремел голос моего отца, мы требуем признать моего сына, Алексея Воронцова, предателем и опасным преступником и немедленно выдать ордер на его арест. И в этот самый момент в другом конце зала из воздуха материализовались мы, пятеро. Я, двое наследников других родов, глава рода Шуйских и главный свидетель. Все до единого головы в зале повернулись в нашу сторону. На лицах моего отца и Голицына отразился шок, смешанный с яростью. Они не ожидали такого появления. «Кажется, мы немного опоздали», — сказал я громко. И мой голос эхом разнесся по залу. Но, надеюсь, не пропустили все самое интересное. Мы сделали свой ход, прямо в центре их суда. Глава 19. Вы, кажется, о чем-то говорили, сказал я с вежливой, почти издевательской улыбкой. Что ж, не будем вам мешать. Я повернулся к Агриппине, которая все еще в шоке смотрела на происходящее. Мы с нянюшкой, я демонстративно указал на нее, представляя ее как почетного гостя, с удовольствием вас послушаем, а затем, на глазах у всего совета родов, у самых могущественных людей империи, я просто сел, прямо на холодный мраморный пол, скрестив ноги, как будто я пришел в парк на пикник. Мой поступок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Мой отец и Голицын, они застыли с открытыми ртами, их грозная, обвинительная речь была прервана этим абсурдным, унизительным жестом. Члены совета, они не знали, как реагировать. Князь Полонский с трудом сдерживал усмешку. Отец Дамиана смотрел на меня с нескрываемым интересом. Глава рода Оболенских прикрыла лицо веером, но я видел, как смеются ее глаза. Ректор. Он провел рукой по лицу, как будто у него разболелась голова. Он пытался сохранить серьезность, но у него плохо получалось. Лина и Дамиан. Они стояли за моей спиной. Лина кусала губы, чтобы не рассмеяться. А Дамиан? Дамиан просто смотрел на меня, и в его глазах было то самое выражение, смесь ужаса и восхищения. «Воронцов», — прорычал мой отец, придя в себя, — «встать, немедленно, ты позоришь наш род». «Сидя», — ответил я, похлопав по полу рядом с собой, — «слушать удобнее. Присаживайтесь, нянюшка». Агриппина, растерянная, но доверяющая мне, неловко опустилась на пол рядом со мной. Теперь картина была полной. Я, наследник великого рода, и простая нянечка сидим на полу посреди зала, как два простолюдина, а весь совет вынужден смотреть на этот цирк. Я полностью уничтожил их авторитет. Так, значит, меня обвиняют? Я посмотрел на всех с видом невинной, оскорбленной добродетели. Мой собственный отец? Ужас. Это просто ужас. Как же такое возможно? Я театрально схватился за голову. Это просто верх безумия, уважаемые члены совета. Да еще и мой тесть к нему присоединился. В голове не укладывается. Я рассмеялся, громко, истерически. Сначала меня решили женить без моего согласия. Я это принял, проглотил. А теперь меня уже обвиняют в том, что я в сговоре с химерами, что я проклятие какое-то. Ужас. Я резко замолчал, и мой взгляд стал серьезным. Я повернулся к князю Голицыну. «Кстати», — спросил я с подчеркнутой вежливостью, — «как там Анастасия? Она, наверное, сильно переживает, что наша помолвка расторгнута». Мой вопрос был как удар под дых. Я не просто напомнил ему о помолвке. Я напомнил ему, что это он и мой отец сейчас ее разрывают своими обвинениями, а не я. Князь Голицын побагровел. «Не смей произносить имя моей дочери, щенок», — прорычал он. «Ой», — я испуганно прижал руки к груди. «Кажется, кто-то в ярости». «Все-все, молчу. Кто я, в конце концов, такой, верно?» Я сделал паузу, а затем развел руками. «Нет, не получается. Язык сам говорит, ну просто остановить его не могу». Я снова стал серьезным, и мой голос заполнил зал. «Значит, я и химеры, да, интересно. Интересно, что на это сказал бы Родион. Ваш сынок, князь», я посмотрел на Голицына, которого я поймал в усыпальнице Шуйских. «Пардон, сразу оговорюсь, я повернулся к совету, князь Шуйский к этому не имеет отношения. Их усыпальницу нагло превратили в лабораторию химер. И вот там я и застал Родиона. Представляете, я обвел их всех взглядом. А знаете, с кем? С магистром. Ваш сынок ему прислуживал, чтобы получить силу. Завидовал, понимаете, ну, право, с кем не бывает». Я сочувственно покачал головой. «Магистр хотел его убить, а я его спас. Этакий я мерзавец, да?» Я посмотрел на Голицына. «Не верите? Пожалуйста, подключите менталистов. Проверьте память вашего сына. Это же не проблема, верно? Или проблема? Ай-яй-яй, какая неудобная ситуация получается. Меня обвиняют, а я вдруг спаситель. Ну и дела». Я расширил глаза, изображая искренний шок от собственных слов. В зале повисла мертвая тишина. Князь Голицын стоял, и его лицо было цвета мела. Он смотрел на меня, и он не знал, что сказать. Я предложил ментальную проверку. Это был ход, который невозможно было отразить. Если он откажется, он признает вину своего сына. Если согласится, правда вскроется. Мой отец смотрел на меня с ужасом. Он понял, что я знаю все, и что я не боюсь говорить. Ректор Разумовский закрыл глаза и потер переносицу. Этот суд превратился в его личный кошмар. «Это», — пролепетал Голицын, — «это ложь, провокация, возможно». Я с готовностью кивнул. «Возможно, я все это придумал. Да, я определенно наглый лжец. А знаете, я посмотрел на своего отца, мне есть в кого». Я снова обвел взглядом совет. «Но на самом деле все-таки проверьте на всякий случай Родиона. Ну, вдруг, знаете, бывает». Я сделал вид, что закончил, а затем, словно вспомнив что-то, добавил. «Кстати, все знакомы с нянюшкой Агриппиной?» Я указал на женщину, которая все это время сидела рядом со мной на полу, испуганная, но решительная. Она меня выхаживала, когда я только пришел в себя со своим новообретенным даром. В ту самую ночь, когда на меня напали и хотели убить, в этот момент мой отец понял, что проиграл, окончательно и бесповоротно. Я видел, как он побледнел. Он понял, что я привел сюда не просто служанку, я привел свидетеля его приказа. Ректор Разумовский выпрямился. Он понял, что у меня на руках все козыри. «Нянюшка Агриппина», — обратился он к ней, и его голос был официальным и твердым. «Прошу вас, встаньте и расскажите совету все, что вы знаете о событиях той ночи». Агриппина, поддерживаемая моим взглядом, медленно поднялась. «Да, магистр-ректор», — сказала она, — и ее голос, хоть и дрожал, но звучал отчетливо. Она начала говорить, и с каждым ее словом лицо моего отца становилось все более каменным, а лицо князя Голицына все более растерянным. Они проиграли полностью. Нянюшка Агриппина закончила свой рассказ. Она говорила просто, без прикрас, о том, как двое в масках ворвались в палату, о том, как они сказали, что пришли с приветом от князя Дмитрия, о том, как один из них ударил ее. Когда она замолчала, в зале повисла мертвая тишина. Никто не сомневался в ее словах. Простая служанка, которая всю жизнь служила роду, не стала бы лгать перед лицом всего совета. Ректор Разумовский обвел всех тяжелым взглядом. «Итак», — сказал он, и его голос был как удар молота, — «у нас есть показания, и у нас есть обвинения. Князь Дмитрий Воронцов, вам есть что сказать в свое оправдание?» Мой отец молчал. Он просто стоял, глядя в пустоту. Он знал, что проиграл. Любое слово было бы бесполезно. «Князь Павел Голицын», — продолжил ректор, — «обвинения, выдвинутые против вашего сына, требуют немедленной тщательной проверки. Вы согласны на проведение ментального дознания?» Голицын побледнел еще сильнее. Он посмотрел на меня, потом на своего злейшего врага, который только что был унижен. Он понял, что его предали, и что его сын – разменная монета в чужой, более страшной игре. «Да», – прохрипел он, – «я согласен». Ректор кивнул. «Хорошо, тогда совет удаляется на совещание для вынесения вердикта. Князь Воронцов, князь Голицын, вы останетесь здесь под надзором стражи, остальные могут быть свободны». Члены совета начали расходиться. Князь Полонский, отец Лины, подошел ко мне. «Ты сделал невозможное, парень», — сказал он, с уважением качая головой. «Ты в одиночку сокрушил два великих рода. Я не знаю, радоваться этому или бояться». Отец Дамиана, князь Адоевский, проходя мимо, просто кивнул мне, но в его темных глазах я увидел удовлетворение. Он ненавидел химер, и я только что дал ему оружие для войны с ними. Глава рода Оболенских подошла последней. «Очень изящная партия, княжич», — прошептала она с хитрой улыбкой. «Если вам когда-нибудь понадобится союзник, который умеет играть в тени, вы знаете, где меня найти». Они ушли. В зале остались только мы, я, Лина, Дамиан, Шуйские, Агриппина и двое поверженных титанов, охраняемых гвардейцами. Через полчаса вернулся ректор. «Вердикт совета», — объявил он. Он посмотрел на Голицына. «Род Голицыных временно отстраняется от участия в совете до окончания расследования по делу Родиона Голицына. Все их активы и привилегии замораживаются». Затем он посмотрел на моего отца. «Князь Дмитрий Воронцов, за организацию покушения на наследника и предательство интересов рода вы лишаетесь титула главы». Он сделал паузу. «И по вашему собственному, добровольному прошению отправляетесь в бессрочную ссылку в наш самый дальний северный монастырь, замаливать грехи». Мой отец не дрогнул, он просто кивнул. «А титул главы рода Воронцовых», — ректор посмотрел на меня, — «до вашего совершеннолетия переходит под временное управление ректората Академии, в моем лице». Это был его ход. Он не отдал мне власть, он забрал ее себе. «И последнее», — сказал он, — «помолвка между родами Воронцовых и Голицыных аннулируется. По причине предательства одной из сторон». Он посмотрел на меня. «Вы свободны, Алексей, от всего». Я слушал его вердикт, и чувства мои были смешанными. Победа, да, но какой ценой? Ректор, этот хитрый политик, забрал себе все. Ректор, начал я, и мой голос был спокоен. «Я понимаю, таковы правила, но...» Я замолчал. Ситуация сложилась не так, как я хотел. Он переиграл меня в самом конце. Я продолжил, глядя ему прямо в глаза. «До моего совершеннолетия осталось всего полгода. Не принимайте никаких важных решений без моего ведома». Это не была просьба, это было предупреждение. Ректор Разумовский посмотрел на меня, и на его губах появилась тень усмешки. «Разумеется, княжич», — ответил он, — «все важные решения, касающиеся вашего рода, будут согласовываться с вами. Я всего лишь временный управляющий, хранитель». Он прекрасно понял мой намек и принял его. Он показал, что не собирается узурпировать власть, по крайней мере, открыто. Наша сложная игра ученика и наставника, феномена и исследователя продолжалась. А теперь, — он обвел взглядом всех нас, — «я думаю, этот долгий день окончен. Советую всем вам отдохнуть, вам это понадобится». С этими словами он развернулся и ушел, оставив нас в пустом зале. Мой бывший отец и бывший тесть уже были уведены стражей. Мы остались одни, моя команда, мои союзники. Лина подошла и взяла меня за руку. Дамиан молча стоял рядом. Князь Шуйский и Петр смотрели на меня с благоговением. «Ну что», — сказала Лина с улыбкой. «Поздравляю, свободный человек, что будешь делать со своей свободой? Весь мир лежал передо мной, все пути были открыты. Я посмотрел на их серьезные, уставшие, ожидающие лица. Они ждали от меня планов, приказов, стратегий. А я рассмеялся, громко, свободно от души. Для начала, я сжал руку Лины. Для начала мне хочется это отпраздновать». Они удивленно на меня посмотрели. «Ну сколько можно, право?» Я развел руками. «Скандалы, интриги, расследования. Пора бы честь знать. Как насчет того, чтобы отправиться в Петербург? Я попрошу у ректора средства, и мы отпразднуем. Мы будем пить, танцевать и радоваться жизни. А, Лина?» Ее глаза вспыхнули. После всего пережитого ужаса и напряжения, мое предложение было как глоток свежего воздуха. «В Петербург? По-настоящему? С танцами?» Я никогда не была на настоящем балу, только на официальных приемах. Она закусила губу. «Я за, я очень за, Дамиан». Он закатил глаза, но я увидел, как уголки его губ дрогнули. «Пить и танцевать», — пробормотал он. «Какая плебейская концепция счастья. Но, полагаю, это лучше, чем сидеть в этой дыре». Князь Шуйский и Петр, они были в шоке. Старый князь откашлялся. «Княжич, это весьма неожиданно. Но, возможно, вам и правда нужен отдых». Они не понимали меня, но они были готовы пойти за мной. Даже в этой, самой безумной моей авантюре. «Тогда решено». Я хлопнул в ладоши. «Ректор не сможет мне отказать после всего, что было. Завтра же едем в столицу. Готовьте свои лучшие наряды». Я смотрел на них, на своих странных, но верных друзей, и чувствовал не просто облегчение. Я чувствовал счастье. Настоящее, простое, человеческое счастье. Война подождет. Сегодня мы будем просто жить. Ректор не смог мне отказать. Моя просьба, после всего произошедшего, была каплей в море. Он выделил нам средства, карету и дал 3 дня для восстановления душевного равновесия. Я думаю, он просто хотел, чтобы я на время исчез из академии и перестал сотрясать ее стены. Наше путешествие в Санкт-Петербург было само по себе приключением. Карета, которую нам подали, была не просто средством передвижения. Это был артефакт. Она не ехала по дорогам. Она скользила в нескольких сантиметрах над землей, ведомая 4 призрачных лошадей, сотканных из чистого эфира. Мы неслись со скоростью, от которой захватывало дух, и добрались до столицы всего за 2 часа. Город ошеломил меня. Я, Петя, видевший только серые промышленные пейзажи, и я, Алексей, не помнящий ничего, мы оба были в шоке. Огромные, многоэтажные дворцы в имперском стиле, с колоннами и лепниной, висели прямо над широкими каналами, по которым скользили длинные, изящные лодки, подсвеченные магическими огнями. В воздухе, между шпилями, летали посыльные на механических грифонах. Воздух пах речной водой, озоном от магических двигателей и ароматом дорогих духов. Это был мир, который я не мог себе даже вообразить. Карета доставила нас к родовому гнезду Воронцовых. Это был не дом, это был дворец. Огромный, немного мрачный, из темно-серого камня, он занимал целый квартал и нависал над каналом, как гигантский утес. Слуги в ливреях с гербом ворона встретили нас у входа. Они смотрели на меня с испугом и любопытством. Я был их новым, непредсказуемым хозяином. Дворец был роскошным, но холодным и пустым. Он был пропитан одиночеством моего отца. «Но мы приехали сюда не для этого». «Так», — сказал я, когда мы расположились в огромной гостиной. «План такой: сначала приводим себя в порядок, потом идем тратить деньги ректора, а вечером мы найдем самое веселое место в этом городе». Первым делом мы отправились по магазинам. Я настоял. Я смотрел на Лину в ее простой одежде, на Дамиана в его вечном трауре, и мне хотелось подарить им праздник. Мы ворвались в самый дорогой модный салон на Невском проспекте. Лина сначала стеснялась, говорила, что все эти платья не для нее, но я заставил ее примерить одно, темно-зеленое, из струящегося шелка, которое идеально подходило к ее рыжим волосам и зеленым глазам. Когда она вышла из примерочной и посмотрела на себя в огромное зеркало, она ахнула. Она была не просто красивой, она была ослепительной. «Ну вот», — сказал я, подходя к ней сзади и глядя на наше отражение, «а ты говорила, железячница». Дамиан, после долгих препирательств, согласился сменить свой траур на строгий, идеально скроенный костюм из черного бархата с серебряной вышивкой. Он все еще выглядел как готический принц, но теперь, как готический принц, собирающийся на бал, а не на похороны. Себе я выбрал что-то простое, но качественное. Темный костюм, белую рубашку. Я не хотел выглядеть как аристократ. Я хотел выглядеть как человек, который пришел веселиться. Вечером, наряженные и готовые к приключениям, мы отправились в лабиринт. Это было самое модное и самое закрытое заведение в столице. Не просто клуб или ресторан. Это был многоуровневый особняк, где на каждом этаже была своя атмосфера. Тихий зал с живой музыкой, где маги-иллюзионисты создавали под потолком звездное небо. Шумный бальный зал, где гремел оркестр. И даже небольшой игорный зал для любителей азарта. Мы вошли, и на нас тут же обратили внимание. Наследники трех великих родов вместе. Это было событие. Я взял Лину за руку. «Потанцуем, я не очень умею», – пролепетала она. «Я тоже», – рассмеялся я. «Будем учиться вместе». И я вывел ее в центр зала. Мы кружились в вальсе. Я и правда не умел. Но мышечная память Алексея, который провел сотни часов на уроках танцев, вела меня. Я двигался легко, уверенно, и Лина, сначала напряженная, постепенно расслабилась в моих руках. Она смеялась, и ее смех был лучшей музыкой в этом зале. Мы пили шампанское, которое искрилось не пузырьками, а чистой магией. Мы ели диковинные закуски. Мы болтали и смеялись. Дамиан не танцевал. Он сидел в темном углу с бокалом вина, но я видел, как он наблюдает за нами, и впервые на его лице не было маски скуки, была лишь тень легкой, задумчивой грусти. Это был идеальный вечер, праздник жизни, который мы заслужили. Я чувствовал себя абсолютно счастливым. Я был не Петей, не Алексеем, я был просто собой, человеком, который вырвал у судьбы право на один вечер радости. Мы вернулись во дворец поздно вечером, уставшие, немного пьяные, но невероятно счастливые. Лина уснула у меня на плече прямо в карете. Я осторожно отнес ее в одну из гостевых комнат. Дамиан молча кивнул мне и скрылся в своих апартаментах. Я остался один в огромном, гулком холле. Я подошел к окну и посмотрел на ночной Петербург, на его магические огни. Я был здесь. Я был жив. Я пошел в свою комнату. Роскошные покои наследника, которые казались мне чужими. Я хотел уже лечь спать, когда почувствовал это, холодок, не просто холод, а пространственную аномалию, в своей собственной комнате. Раньше, в суматохе, я этого не замечал, но сейчас, в тишине, я увидел ее. Одна из стен, та, что была за большим книжным шкафом, фанила. Она была неправильной, любопытство пересилило усталость. Я подошел к шкафу, он был невероятно тяжелым, но я не стал его двигать, я просто сдвинул его на метр в сторону. За ним была гладкая стена, но я видел то, что было скрыто. Тайная дверь, без ручки, без замка. Я провел по ней рукой и нашел едва заметный шов. Я влил капельку своей пространственной магии, и дверь беззвучно отъехала в сторону. За ней была небольшая, пыльная комната. Похоже, это был старый кабинет. Кабинет Игната. В центре стоял стол, а на стене висела большая доска, вся исчерченная формулами, диаграммами сети и рунами. Игнат, как и я, изучал магию пространства. Он тоже пытался понять, как все устроено. Я подошел к доске, освещая ее светом ладони. Формулы, схемы, многое было похоже на то, что я видел в книгах. Но в центре было то, чего я не видел нигде. Это был чертеж сложнейшего ритуала. Я начал вчитываться в руны. Стабилизация эфирного поля. Гармонизация чужеродной души. Разрыв ментальной связи. Это не был ритуал призыва. Это был ритуал изгнания. А под ним, твердым, уверенным почерком Игната было написано название ритуала. Изгнание Пети. Я стоял, глядя на эту надпись, и земля ушла у меня из-под ног. Он знал. Игнат Воронцов, погибший 10 лет назад, каким-то образом знал обо мне. Он не просто знал, он готовился. Он разрабатывал ритуал, чтобы изгнать меня из тела своего брата. Все, что я знал, все, во что я верил, все это было ложью. Я не ошибка, я не случайность, я – цель. Глава 20. Я стоял перед доской, и мир вокруг меня сузился до одного этого имени – Петя. Мое имя, написанное рукой человека, который умер задолго до моего появления здесь. Возможно ли, что он еще жив? Эта мысль была безумной, но в этом мире уже не осталось ничего невозможного. Я решил сделать то, чего не делал раньше. Я закрыл глаза. Я не стал вспоминать его имя или его кабинет. Я погрузился глубже. Я вызвал в себе то самое, едва уловимое, теплое чувство, которое испытал, когда впервые подумал о нем. чувства Алексея к своему брату. Я использовал эту фантомную, чужую любовь как якорь, как зацепку, и я начал искать его след в сети. Сначала, ничего, пустота, как и со всеми мертвыми. Его огонек не горел, но я не сдавался. Я искал не жизнь, я искал эхо, остаточный след, и я нашел его. Он был не в потоке душ, где должны были быть мертвые, он был в другом месте. Я увидел тончайшую, почти разорванную, серебряную нить. Она тянулась не из нашего мира, она тянулась из зачарованного леса. Его след был там, не живой, не мертвый, а застывший, словно его душа попала в янтарь, застряла между мирами, в том самом месте, где не работают законы физики и магии. Неудачный эксперимент с пространственным разломом. Похоже, это была правда. Он не умер, он исчез, попал в ловушку в самом сердце хаоса. Но это было не все. Я увидел, что от этого застывшего следа тянется другая нить, еле заметная. Она вела не ко мне, она вела не к Алексею, она вела к Дамиану. Их следы были связаны, не сильно, но связь была. Я резко открыл глаза, голова гудела от напряжения. Игнат не умер, он заперт в зачарованном лесу. Он каким-то образом знал обо мне задолго до моего появления. И он был как-то связан с Дамианом, с человеком, у которого химеры убили сестру, с человеком, который ненавидит темную магию больше всего на свете. Ничего не сходилось, и в то же время все начинало обретать новый, зловещий смысл. Я стоял в тайном кабинете мертвого немертвого брата, и я понял, что моя война, не только с химерами и моим отцом, она, с тенями прошлого, которые были гораздо сложнее и опаснее, чем я мог себе представить. Это все какая-то полнейшая бредятина, думал я, выходя из родового дворца. Невозможное, абсурдное, изгнание Пети серьезно, будто я какой-то бес, вселившийся в тело несчастного аристократа. Между прочим, я этого не выбирал. Я сам не понимаю, как я тут оказался. Отчаянная, иррациональная злоба проснулась у меня к этому Игнату, к тому, кого я никогда не видел. Какой он тебе брат, Петя, очнись, одернул я сам себя. Он тебе никто, ты в первую очередь, Петя, не забывай, ты здесь гость, случайный попутчик. Но эта тайна, это странное открытие, не давало мне покоя. Я снова чувствовал себя слепым котенком в этом фантастическом мире. Я вышел на улицу, мне нужно было отвлечься, почувствовать, что я живой. Я просто пошел, куда глаза глядят, бродил по широким, вымощенным брусчаткой проспектом. Здесь было не так шумно, как я ожидал. Вместо рева моторов, тихое гудение магических карет, скользящих по воздуху, и цокот копыт призрачных лошадей. Я смотрел на людей. Аристократы в дорогих одеждах, с гербами своих родов, неспешно прогуливались по набережным. Студенты, такие же, как я, стайками высыпали из кафе, где подавали дымящиеся шоколад и пирожные, которые левитировали на подносах. Служащие в серых одеждах спешили по своим делам, ловко лавируя в толпе. Я заглядывал в витрины магазинов. В одной, как живые, двигались манекены, демонстрируя платья, меняющие цвет и фасон. В другой, над бархатными подушками, парили в воздухе зачарованные украшения, переливающиеся всеми цветами радуги. В третьей, книжной лавке, книги сами слетали с полок и раскрывались перед заинтересованными покупателями. Это был город магии, город чудес, и я был его частью. Я свернул на боковую улочку и оказался на небольшом, шумном рынке. Здесь все было проще. Пахло жареными пирожками, пряностями и травами. Торговцы громко зазывали покупателей. Крестьяне продавали овощи со своих огородов. Ремесленники предлагали простые, но добротные вещи, глиняную посуду, кожаные сапоги, теплые платки. Это был другой Петербург, живой, настоящий. Я стоял у лотка гончара, когда услышал этот крик: «Держи вора!». Обернувшись, я увидел картину, которая была до боли знакома по любому рынку в любом мире. Худой, оборванный мальчишка лет 10, сжимающий в руке украденную буханку хлеба, и разъяренный пекарь, бегущий следом. Но здесь, в этом мире, в эту простую, вечную сцену вмешалась магия. Ленивый взмах руки проходящего мимо аристократа, каменная подножка, выросшая из брусчатки, и мальчик летит на землю, роняя свою добычу. Пекарь, дородный мужчина с красным лицом, тут же подскочил к нему. «Попался, ворюга, сейчас я тебя в стражу сдам». Мальчишка не кричал от боли, он тихо плакал, уткнувшись лицом в грязные ладони, от унижения, от голода. Толпа вокруг смотрела равнодушно. Аристократ, сотворивший это, уже шел дальше, брезгливо поправляя перчатки. Ему было все равно, и в этот момент во мне что-то щелкнуло. Не ярость, как раньше, а что-то другое, глухое, твердое, как сталь. Я шагнул вперед, растолкав зевак. «Постой», — сказал я спокойно, обращаясь к пекарю. Он обернулся, готовый излить на меня свой гнев, но, увидев мой костюм и спокойное лицо, запнулся. «Ваша милость», — пробормотал он, — «этот паршивец украл у меня хлеб». «Я вижу», — кивнул я, — «сколько он стоит?» Пекарь опешил. «Две медяшки, ваша милость». Я полез в карман. Денег, которые мне выдал ректор, было с избытком. Я достал не две медяшки, я достал серебряный империал, целое состояние для этого человека. Вот, я протянул ему монету, это за хлеб, и за твое потраченное время, а теперь отпусти его. Глаза пекаря расширились при виде серебра, он тут же отпустил мальчишку и, раболепно кланяясь, схватил монету. «Конечно, ваша милость, благодарю, ваша милость, но когда я наклонился, чтобы помочь мальчику подняться, пекарь, осмелев от моей щедрости, решил меня проучить. А с вами-то что не так, господин?» – пробасил он. «Потакать воровству, не дворянское это дело. Порядок должен быть». Он шагнул ко мне, выставляя грудь колесом. Он был вдвое больше меня, но я даже не посмотрел на него. Я просто поднял руку, ладонью вперед, и слегка коснулся его груди своим эфиром. Не атаковал, просто создал стену, невидимую, но абсолютно реальную. Пекарь, идущий на меня, наткнулся на эту стену, как на скалу. Он сделал еще шаг, уперся, покраснел от натуги, но не смог сдвинуться ни на сантиметр. Он ошарашенно посмотрел на меня, потом на свои ноги, не понимая, что происходит. «Порядок», — сказал я тихо, глядя на него, — «это когда дети не воруют хлеб от голода. Иди». Он побледнел, все понял и, пятясь, скрылся в толпе. Я повернулся к мальчику. Он смотрел на меня огромными, испуганными, но уже не плачущими глазами. Я помог ему подняться, отряхнул с его курточки пыль и поднял с земли буханку хлеба. «Держи», я протянул ее ему. «Это теперь твое, по праву». Он нерешительно взял хлеб. «Пойдем», сказал я. «Ты, наверное, голоден». Я отвел его в сторону, к небольшой харчевне, заказал ему миску горячей похлебки и еще хлеба. Он ел. Ел жадно, обжигаясь, давясь, словно не ел несколько дней. Я сидел напротив и молча ждал. Когда он покончил с едой и немного пришел в себя, я спросил: «Как тебя зовут?» «Мишка», — ответил он тихо. «А где твои родители, Мишка?» Он опустил глаза. Их сослали. На север. Год назад. Они были целителями. Лечили людей без разрешения гильдии. Сказали, что это подрывает устои. «А ты?» «А меня оставили бабушке». Он шмыгнул носом. «А она умерла. Месяц назад. Мне пришло письмо из приюта, я сбежал». Я слушал его, и мое сердце сжималось. Вот она, жизнь простого человека в этой великой империи. Я смотрел на этого маленького, никому не нужного мальчишку и сочувственно кивнул. А потом я посмотрел на него по-другому. Я увидел его эфирное поле. Оно было слабым, истощенным от голода и страха, но внутри него горел огонек. Маленькая, но чистая и ясная искра. Дар. Способность к магии. Очень слабая, неродовая, но она была, и он об этом даже не догадывался. «Мишка», — сказал я серьезно, — «а ты хочешь учиться?» «Учиться?» Он не понял. «Чему? Сапоги точать?» «Нет», — я улыбнулся. «Маги». Он уставился на меня как на сумасшедшего. «Маги?» — пролепетал он. «Но я же простолюдин». «Это не важно», — сказал я. «У тебя есть дар. Маленький, но есть. Я могу все устроить. Ты будешь учиться в академии. У тебя будет еда, одежда, крыша над головой. Ты станешь сильным и сможешь сам решать свою судьбу». Мальчик смотрел на меня, и его лицо было маской абсолютного, тотального шока. Он не мог поверить в то, что слышит. Слезы снова навернулись ему на глаза, но на этот раз от надежды. «Вы не шутите?» «Я никогда не шучу такими вещами», — ответил я. Я отвел его во дворец. Слуги, увидев меня с оборванным мальчишкой, замерли в ужасе. «Это мой гость», — объявил я властным тоном. «Подготовить для него комнату, вымыть, накормить и приготовить к дороге. Через пару дней он отправится со мной в академию».